«Отчего это вы всегда так дубасите, словно пожар?» — неприязненно сказал Жавтяк и, прислушавшись, крикнул куда-то в глубину квартиры: «Тубо, Зевс!» «Я, между прочим, к вам не в гости хожу, а только по делам», — огрызнулся Иван Дмитриевич. «И дела у меня обычно не терпящие отлагательства». «Зря я коньяк не прибрал», — упрекнул себя профессор. «Сейчас выжрет не меньше стакана». В своем потертом не то кителе, не то френче, но с белоснежным подворотничком, в диагоналевых с нашитыми кавалерийскими леями блескучих от времени галифе, в начищенных сапогах с острыми пиками седых усов и льдистым взглядом молочно-голубых глаз, триженый ежиком Постников походил на старого генерала, о чем Жавтяк и не преминул ему сообщить. Но ведь если бы жизнь нормально развивалась, а не в кость, да через пень колоду, я бы и вправду нынче был не меньше, как див-врачом, сказал Иван Дмитриевич Сирич, генералом медицинской службы. Впрочем, я не о своей жизни к вам пришел говорить. Да уж будем надеяться, что не для того. На мгновение взгляды их встретились. Спокойно и давно ненавидящий Постникова и чуть собачий, ничего не выражающий, немножко со слезой от выпитого коньяку, бургомистра. «Огурцова гестаповцы взяли». «Огурцова?» — протянул Жавтяк. «Это какого же Огурцова? А вы будто и не знаете. Почему же это я должен непременно Огурцова знать? Потому что вы очень многих знаете. Да и должность ваша такая, что вам надлежит знать». Так что, если позабыли, постарайтесь припомнить. Геннадий Тарасович наморщил лоб, вспоминая. Разумеется, он знал, но не мог же он себе позволить так сразу и вспомнить. «Удивительно, как намостачились вы по каждому поводу врать», — сказал Постников. «Слово в простоте от вас не услышишь. Непременно придуриться вам нужно». Теперь Жавтяк изобразил, что вспомнил. «Вашего Устименки Владимира дружочек», — хлопнув себя по лбу, произнес он. «Угрюмый такой этот Устименко. Дело не в Устименке и не в том, кто чей дружочек», — обойдя стол и оглядев внимательно масло в масленке и ветчину, ответил Иван Дмитриевич. «Допустим, что и дружочек. Огурцов наш студент, одаренный врач, у которого все впереди, его надо во что бы то ни стало выручить и спасти». Постников сел, далеко вытянул длинные ноги в начищенных, с заметными латками сапогах, поискал по карманам курева и, не найдя, взял из серебряной профессорской папиросницы немецкую сигарету. «Налью ему, пожалуй, сам коньяку», — подумал Жавтяк, но тут же отменил свое решение, рассудив, что Постников воспримет даже рюмку коньяку как некую искательность и испуг по поводу Огурцова. «Если надо, то и спасайте». Пожав жирными плечами и засовывая выбившийся галстук за жилет, ответил профессор. «У меня не такие отношения с ними, чтобы я мог спасать». «А какие у вас отношения?» — дребезжащим голосом осведомился Постников. «Я так рассуждаю, что если кто сажать может, то и выручить он может». «Кто же это, по-вашему, сажать может?» «Да вы и сажаете», — отмахнулся Постников. «Что же вы думаете, я не знаю?» «Все знают ваши с ними служебные и добровольные отношения». «Но я не позволю!» — взгвизнул вдруг Жавтяк. «Вы не смеете, я циц!» Со спокойной брезгливостью перебил профессорский визг Иван Дмитриевич. «Без истерики только. Вы сами Огурцова посадили. Это всем понятно, потому что он над вашим кинофильмом посмеялся, а теперь его, несомненно, вздернут. Так вот, надлежит вам эту подлость немедленно исправить, иначе вам худо будет». «Да?» — спросил Жавтяк. «Еще как худо!» — посулил Постников и сам налил себе чашку коньяку. «Кто же мне это худо сделает?» «А хоть бы и я!» — сказал Постников. «Возьму и убью. В сущности, даже удивительно, что до сих пор я именно так не поступил». Отпив из чашки, он вытер белоснежным платком усы и стал всматриваться в Жавтяка. «Вот ты в самом деле удивляешь, что тот стоит здесь живой, здоровый, розовый и хоть и озлобленный, но благодушный.